Вдруг мне только перчатка бесконечности поможет перескочить в другую вселенную? Короче, это не вариант, просто потому что камни – это не только веселая побрякушка для тиранов и поехавших безумцев, но и средство защиты от иномирных вторжений из других метавселенных, темных планов и всего прочего дерьма, которое может угрожать нашей вселенной. Уничтожать их будет только тотальный дебил с синдромом аутизма. Джонни, поверишь мне, они нам еще пригодятся. Приходится врать Гамаре, потому что она не понимает, как сложно устроен наш мир. Да, знаю, Джонни, я рискую, но от этого во мне кипится и джинская кровь. Ты же тоже чувствуешь это блаженство? Конечно, я участвую в битве за камни бесконечности не только ради удовольствия, но и для того, чтобы быть уверенным, что эта вселенная уцелеет от угроз похуже Таноса. Откуда ты знаешь? Может, у тебя получится? Предлагает Гамора. Встаю с дивана и спокойно направляюсь к кухне. Достаю кофе и ставлю чайник, пока Гамора напряженно молчит и осуждает взглядом. Вот как ей объяснить, что она наивная дура? Правильно, никак. А ты как думаешь? Я перемещался по всей галактике и общался с людьми. Даже трогал один камешек руками. И все без толку, силы дает немерено, и даже обилки прикольные, но я отпустил его в космос. Всего пару лет его нашел какой-то придурок и сдох, коснувшись рукой. Ха-ха, да уж, жизнь забавная штука. Сейчас этот камень у корпуса Альянса в восточной части галактики, под надежной защитой, и мне даже не приходится напрягаться, чтобы отбивать его самому. Я заберу его, когда понадобится, но Гамаре лучше не знать, иначе ее приступ хватит, если узнает, что я так легко отпустил один из камней бесконечности. Нет, камень, конечно, штука мощная, но куда интереснее дождаться глобальных событий. Мне нужна настоящая схватка, от которой будет стынуть кровь. Я хочу мясо, которое поможет стать сильнее не только мне, но и всей остальной шайке из нашей вселенной. Он у тебя? Нет, я упустил его. Ты упустил камень бесконечности и говоришь об этом так просто? Ну да, ты так говоришь, будто это обычная безделушка. Конечно, оставить его у себя непросто, за ним ведь охотится твой отец и не только. Затем важно поднимаю палец и отпиваю горячий кофе, и все же расслабься, Гам, на нем мой отпечаток Ки. Я в любой момент могу переместиться и забрать его, говорю я, и к счастью, ни одно устройство во вселенной не может заблокировать отпечаток моей Ки, разве что Бог, и если камень закинут в другое пространство, где я не смогу его почувствовать. Главная причина, почему я оставил камень, — сохраните баланса. До поры до времени камни бесконечности должны находиться на своих местах, чтобы не нарушить естественный ход истории и не разрушить все мои труды. Ты недооцениваешь технологии Альянса и моего отца, как она отзывается о нем, хотя ненавидит. Будем честны, в глубине души она любит даже этого мерзавца. Они запрячут камень так, что ты никогда его не найдешь, знаю. А потом они достанут его, чтобы использовать. И угадай, что я почувствую, именно, явившийся из ниоткуда камень. Гамора раздражена, и не может поверить в услышанное. И я ее понимаю. Перед ней стоит безумец, которому плевать на все, кроме собственных амбиций. Но ведь ее отец такой же, поэтому она понимает меня. Понимает так, как способна понять дочь тирана, держащего в страхе всю вселенную. Жаль, что в ее глазах я похожу на Таноса, но ничего не поделать. Все великие люди немного походят на друг друга, и все они немного того, этого не отнять. Наверное, поэтому Гамора так злится на меня и тем не менее до сих пор остается со мной. Она падает на диван, накрывает лицо ладонью. Ты убиваешь меня, Джонни. Я и сам себя убиваю, но от этого становлюсь только сильнее. Но пойми, Гамора, некоторых вещей не добиться без должной решимости. Некоторые вещи видны только с позиции силы, которая доступна лишь единицам из нас. И так уж причудливо сложился наш сраный мир. Но не волнуйся, Джонни, чтобы эта девица не говорила, до войны бесконечности еще куча времени. Гамора просто не видит того, что вижу я, и это мешает ей относиться к ситуации спокойней. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Также можно помочь добить цель на Бусти, чтобы главы Джонни выходили каждый день в течение 2 недель на авторе и на Бусти. Глава 21. Зависимость, неизбежность и вмешательство. Я помешанный на битвах псих, который не может жить без крови и битв. Поэтому я путешествовал по галактике и делал это, крушил все подряд, притворяясь торговцем желаний. Даже спустя столько лет я так и не смог до конца побороть эту жажду. кладу кофе и заливаю вскипевшую воду в два стакана. Приношу Гамаре кофе. Мы садимся и тихо пьем. Да, пожалуй, когда я сижу вот так, контролировать свои саиджинские желания куда проще. Все-таки если я далеко от драк, ничто меня не возбуждает. Я остаюсь холоден, медитирую, стараюсь отстраниться от расового безумия. Взрывы по всему Нью-Йорку продолжаются. На 8-м авеню были замечены террористы, ответственные за подрывы. Полиция ведет преследование. Железный человек уже на месте происшествия. Он, подождите, что как такое возможно? Мы видим два железных человека. Между ними начинается битва. А нет, Гамара поднимает голову и тоже это видит. Видит причину того, почему я никак не могу забыть битвы и их вид, и запах. То чувство дрожи по всему телу, и напряжение в мышцах, которое будто призывает действовать и почувствовать этот удар вновь. То превосходство над противником во время финального удара, то чувство возвышенности, когда он рухнет к твоим ногам и по глазам становится ясно, он полностью уничтожен одним тобой и никем больше. Я зависим от этого чувства, мое сердце бьется от него сильнее всего и жалобно скулит, когда его нет. Я жалкий раб своих желаний, у которого нет другой судьбы, кроме сражений. Поэтому я пытаюсь все это разбавлять отдыхом. Твой друг, он уже ушел? Вы же хотели уйти вместе? Да, он ушел. Я не чувствую Кипита рядом. Он далеко, уже возле места взрыва. Пит усердно пересекает парк, чтобы быстрее добраться до 8-го авеню. У него есть дурная привычка заботиться о других и действовать в одиночку, даже если это будет стоить ему жизни, вздыхаю я, ставя полную кружку на стол. Черт, от перевозбуждения я даже не прикоснулся к нему губами. А вот и еще одна причина моего беспокойства, у которой тоже есть своя дурная привычка. Окно за нашей спиной резко раскрывается, и девушка в белом паучьем костюме врывается в комнату. По-моему, кто-то говорил, что не хочет бегать по городу как придурок в костюме, усмехаюсь я. Джонатан, мой отец попал под обвал. Она подбегает ко мне и вцепляется в футболку. Там, и взволнованно указывает на телевизор, весь отряд полиции под завалами. И я тут же теряю дар речи, замирая на месте. Умоляю тебя, скажи, что он жив. Ты же можешь, да. Пожалуйста, скажи, что ты можешь. По ее щекам стекают слезы. Вот же задница. Гвен трясет меня в панике, и я хватаю ее за руки, пытаясь остановить сильнейшую дрожь от рук женщины-паука. Успокойся, Гвен. Я сейчас все проверю. Слышишь, Гвен как будто и не слушает, но вскоре замирает и молча кивает, поджимая губы. Ее единственный отец, возможно, умер, я понимаю. Прикладываю палец к виску и нащупываю Ки в области взрывов. Я уже давно запомнил Ки ее отца на всякий случай, поэтому готов к подобным пиздецам. И вот в нервных попытках найти хоть одну похожу из сотен, я не нахожу ничего. Мне хотя постой, смутное и еле уловимое ощущение тут же бьет в висок. И я вскакиваю с дивана вместе с Гвен, обнимаю ее покрепче и телепортируюсь туда, потому что больше ждать нельзя. Мы оказываемся посреди обломков, стоя на вертикально упавших плитах, среди которых куча раздробленного бетона и офисной мебели. Отпускаю Гвен, а сам опускаю руки вглубь бетона. Мы, да, тебе лучше отойти, Джонатан. Сбоку от нас раздается резкий звук, и я замечаю, как Гвен уворачивается от многочисленных выстрелов. В меня прилетает часть из них и разбивается о кожу, ведь я прочнее металла. Гвен, подержись немного. Я поняла, пора использовать силу Сейджина на полную, а не только дурака валять. Не позволяю отвлекаться и ускоряю свое восприятие. Мне нужно провернуть то же самое, как и при спасении того паренька из после битвы с Джаггернаутом. Разрушить завал и вызволить спрятанного за ними человека, прежде чем его придавит. Дело нелегкое, скажу тебе, Джонни. Именно в такие моменты не помешала бы магия или психокинез. И потому я врываюсь на полной скорости. Руки ныряют сквозь толстые бетонные плиты, проникая пальцами через плотный камень, и все глубже, ныряю я. Поднимаю руки и разбрасываю осколки бетона подальше, пока те рассеянно зависают в воздухе и движутся перед моими глазами, как в замедленной съемке. Вижу среди разлетающихся обломков лежащего на асфальте мужчину. Его ноги придавлены, а верхушка цела. Повезло, иначе бы умер без шансов. Освобождаю его тело и кладу ладонь на грудь. От жизни до смерти, как и всегда, отделяет пара минут не больше. Это скорее закономерность, чем совпадение. Кривящееся от боли лицо, закрытые в пыли глаза, истощенное дыхание. Я вливаю в него свою энергию приливным скачком, чтобы стабилизировать состояние, и выхватываю за собой, подлетая вверх. Мы оказываемся на поверхности, и время возобновляет свой ход. Ха-ха-ха, обильный кашель, лютый шок в глазах. Все как обычно. Старик будет жить благодаря моему заряду ки, но вот с ногами совсем плохо. Придется даже не знаю, калекой оставаться. Ты как, старик? Из вежливости спрашиваю я. Ха-ха, я так и думал. Не волнуйся, я не доктор, но жить будешь, усмехаюсь я. А теперь, где там Гвен и как у нее только думаю я, как в меня летит очередной луч, который я отбиваю рукой. Эй, вообще-то он мог убить того, кого я только что спас, кривлю губы я, и разворачиваюсь на обычного человека, да только одежда у него странная, обтянутый костюм с амуницией, походит на что-то инопланетное, указываю на придурка пальцем. Эй, если не хочешь сдохнуть, лучше сложи оружие, предупреждаю один раз, размечтался, грядет наша революция, усмехается мужик, принимая облик Гвен. Твою мать, у него даже костюм один в один. Ты кто такой вообще, Джонатан? Осторожно, они принимают не только твой облик, но и силу, кричит Гвен сверху, между прочим, сражаясь с еще одной копией себя и Тони Старком. Подожди, кто вообще из них настоящий? Пытаюсь нащупать их ки для различия, и в тот же момент ловлю прилетевшую в меня паутину от копии Гвен. Рука становится липкая, вся в паутине. Хм, интересно, а что еще можешь? Копия Гвен по ки вообще никак не различается. Я не могу понять, кто из них другой, а это уже проблема. Копия паука усмехается и тянет меня на себя паутиной, однако я тут же шагаю вперед и оказываюсь перед ней. Вбиваю ладонь в ее лицо и обрушиваю на плитку, вдалбливая прямо в бетонную плиту. Треск, и она лопается под чужим черепом и проникает вглубь, разбрызгиваясь зеленой кровью. Фу, успеваю заблокировать барьером иски кровь, и наблюдаю, как с голубого барьера перед глазами стекает противная зелень. Убираю барьер и встаю на ноги, осматривая тело отца Гвен. Старика надо отправить в больницу, и как можно скорее. Гвен сражается и ее поджимают, как все неудобно. Где чертов Пит, когда он так нужен? У меня тут человек при смерти. Не могу рисковать и сражаться с ним в руках дальше. Вновь обращаюсь к своему сенсору, и нахожу Кипита. Он неподалеку, но двигается вокруг одной точки. Ясно, он тоже занят своей битвой. Вот же засада. Направляю два пальца в сторону Гвена и ее противников. Не хотел я завершать все так быстро, ведь мне нужно, чтобы Гвен и Пит развивались в драке, но хотя постой. Убираю пальцы и чешу затылок. Эй, придурок новинами, может поможешь девчонке, а не будешь херней страдать. Я и так, сукин ты сын, я не вижу чет ни хрена. Засранца Венома нужно все время стимулировать, иначе ни хрена сам не сделает. Вот тело Гвен покрывается Веномом, и ее тело вновь приобретает идеальные параметры. Ее движения резко ускоряются, и ее противники теряются в темпе. Так-то лучше. Киваю сам себе, и телепортируюсь обратно в наш штаб, где меня ждет Гамора. Она видит меня и хлопает глазами. Это еще кто такой? Неважно. Мне нужна твоя помощь. Нужен доктор, способный восстановить конечности. Есть у тебя такие знакомцы? Ну не уверена. Наверное, да. Надо подумать. И подожди. Не все так сразу. Что там происходит? Не знаю. Осторожно кладу старика Джорджа Стейси на диван. Он морщинистый, седой и на вид типичный американец. Какие-то типы копируют чужой облик. Я так и знала, скрулы. А не слишком ли это резко или рано? Хотя погоди, они ведь могли сидеть здесь уже давно и показаться только сейчас. Интересно, что их содвинуло. Это наверняка из-за появления Ронана. Это еще как. Они боятся Ронана и Империю Кри. У них давние терки. А может быть и нет. В вашем секторе сейчас идет настоящая война, и Альянс об этом в курсе. Как не вовремя, так всегда. Поэтому я и говорила тебе, чтобы ты помог мне сейчас. Таноса нужно остановить, пока его силы разделены. Нет уж, ты знаешь мои правила, указываю на нее, не сейчас. Ты должна помочь мне с ним, указываю на пыхтящего старика, помоги мне, и я буду у тебя в долгу. Ты издеваешься, у тебя на кону жизнь целой вселенной, а тебя волнует один затхлый старик тупорылой девчонки. Я не знаю, брось его в руки местному реперу, пусть он его подлатает. Причем здесь я? Эй, холодно указываю я пальцем у ее глаз, заткнись и прекращай указывать, что мне делать. Если понадобится, я обменяю и твою жизнь на жизни миллионов. Только разница между мной и твоим отцом заключается в том, что со мной хотя бы можно договориться. Усекла? Гамора долго и напряженно смотрит на меня и кивает. Ладно, я помогу тебе. но мне понадобится время. В галактике не так много людей, способных вернуть гуманоиду прежнюю форму. Ты уж найди, а мне еще нужно присмотреть за нашими ребятами. Знаю, Джонни, ты скажешь, почему бы не обратиться прямо к Веному, когда прямо сейчас тот сражается с Гвеной и мешает ей повторить судьбу своего отца. Уже понял, что затея просто хренеть какая хреновая. Но, помимо этого, существует куча ограничений в самом Веноме, который до восстановления конечности еще не дорос. Хотя новые может и отрастит, но это другое, и потребует много сил, которых у Джорджа Стейси сейчас нет. Пойми, Веному тоже нужно откуда-то черпать силу на такую непростую работу. А теперь посмотри на него, Джонни, дряхлый старик еле сводит концы с концами и висит на волоске. Какая у него энергия, он даже не обосрется в штаны спокойно. Ему сейчас даже сам Иисус не поможет, а значит остаюсь только я. Стой, что такое? Как, по-твоему, я найду реинкарнатора, находясь на земле? Гамора всплескивает руками в нашем засранном гадюшнике. Ну да, справедливо, киваю я. Ей нужен телепорт. Перемести меня на планету N545 в восточном секторе. У меня есть там один знакомый. Тюрьма под землей. Щайте. Фьюри сидит в клетке, в одном белом балахоте, как обычный заключенный, и пялится на прозрачное стекло. Скрулы смогли обманом завести его в ловушку, а затем бросить гнить в темницу. Это произошло, когда он пытался построить космический штаб Земли от инопланетного вторжения. «Вот чем ты заплатил мне, Гравик», усмехается Фьюри, и разводит руками, «и как, позволь узнать, продвигается твой дивный план по захвату Земли». Генерал Гравик вышагивает из тени и останавливается напротив. Их разделяет пару метров и плотное стекло. «Не нужно этого лицемерия, Фьюри. Ты ничего не дал ни мне, ни моим людям. Ты сутенерил нас по полной, заставляя делать то, что выгодно тебе. Так что не удивляйся тому, что сидишь здесь, среди крыс и отбросов», — говорит генерал. «ПФФ, да, не буду отрицать, помотал я вас знатно. Но не охренел ли ты? Ты ожидал будешь жить как на курорте, пока я на посту? Да пошел ты нахрен, ты тупорылая жаба. Ты получил ровно столько, сколько заслуживал. А теперь я вот что тебе скажу, щетинистый ты членосос». Фьюри наклоняется и указывает на него пальцем. «Сейчас ты освободишь меня и получишь возможность прожить спокойную жизнь, отсасывая мой хрен дальше, будешь слушаться папочку и выполнять все, что я скажу. И я, так и быть, забуду, что ты сделал после того, что я для тебя сделал». «Ха-ха-ха, ты как всегда охреневший кусок дерьма, Фьюри», — хлопает Гравик. «Однако, когда Земля окажется под нашим контролем, уже будет не до шуток. Наверное, ты надеешься на тех клоунов в масках, но они не спасут тебя, одноглазый уебок. Благодаря твоим же усилиям у меня есть на каждого из Мстителей досье со всеми слабостями и сильными сторонами. Будь уверен, они окажутся на твоем же месте». «Ха-ха». Фьюри качает головой, «лишь в одном ты прав, генеральчик. Эти парни действительно клоуны, но улыбочка Фьюри меркнет на фоне ледяного взгляда, не пытайся наебать меня, сосунок ты зеленый. Я в курсе, что ты обоссался и начал действовать раньше времени. Поэтому твой план, составленный на скорую руку, обосрется вместе с тобой». Гаврик поджимает губы и бьет ладонью в стекло. «Ты еще пожалеешь о том, что недооценивал Скрулов, Фьюри. Поверь, ты будешь жалеть о своих словах, наблюдая за всем с первых рядов, как моя личная сучка на привязи. А потом я грохну тебя в тот самый момент, когда отчаяние в твоих глазах станет наиболее отчетливым». «ПФФ, ха-ха-ха-ха, давай, Гаврик, покажи, на что способен. Да только не насмеши, блять, мою дряхлую матушку», смеется на всю Фьюри. Гравик уходит, и Фьюри остается наедине, недовольно цокая и проводя пальцами по густой щетине. «Вот же гнида, дал мне просраться таки под конец, надо было гасить его раньше, ну да ладно». Стук раздается сбоку, Фьюри замирает и косится в бок единственным глазом. Там стоит человек в черной рубашке, брюках и туфлях, на вид какой-то америкашка. «Ну и какого хрена?» спрашивает Фьюри. «Иди нахрен отсюда, пока я не нашел способ выбраться отсюда и не прострелил твою инопланетную головешку». Незнакомец молча проходит вдоль стекла и оборачивается в сторону ушедшего Гравика. «А ведь он действительно трахнул тебя, Фьюри?» усмехается он. Молчание. Фьюри хмурится и приглядывается. «Ты ведь не Скрулл? Мне, если честно, плевать и на тебя, и на твои терки, да и на твой гонор мне тоже поебать. Так что давай сразу по делу». Он вновь стучит по стеклу, и оно лопается, взрываясь многочисленными осколками, которые летят в эфире. Мужик даже не успевает закрыться руками, как перед ним возникает силуэт, который ловит в себя все осколки и вздыхает. «Да кто ты такой нахрен?» — рычит Фьюри, вставая прямо перед незнакомцем. «Я же сказал, мне плевать на тебя и на твой гонор». Он достает из кармана пистолет и протягивает его Фьюри. «Я отделал скрулов, которые охраняют твою камеру. Иди и сделай, что нужно. И будь добр, разберись с ними побыстрее, а то у меня и так забот хватает». Незнакомец разворачивается и махает рукой. «Эй!» — Фьюри поднимает ствол и заводит курок. Я спрашиваю еще раз, нахрен, кто ты такой и какого хрена сюда приперся? Стреляй, но тогда потеряешь один патрон, а он, поверь, тебе еще понадобится. Незнакомец исчезает, и Фьюри хмурится. Вот же, хрен с ним. Вырубаю голограмму поддельного облика, и вновь становлюсь самим собой. Это чтобы Фьюри не нашел меня потом по камерам и лицу. Переговоры с Фьюри закончены удачно. Поэтому я оказываюсь неподалеку от идущей битвы. Гвен и Пита. Восстание скрулов идет на полную катушку, но думаю, Фьюри и его парни разберутся. Это ведь не моя забота. Моя забота – проследить за тем, чтобы Гвен и Пит развивались для предстоящих пиздецов. Прочитать больше глав и поддержать автора можно на Бусти. Также напоминаю, что со вчерашнего дня начался марафон. В течение 2 недель главы будут выходить каждый день здесь и на Бусти. Всем приятного чтения и кайфаните как следует. Глава 22. Разрушение, геройский отдых и перспектива. Сижу на одинокой кирпичной стене, которая осталась от целого дома, и махаю ногами, наблюдая за тем, как Гвен бросает на лопатки скрула Тони Старка и заканчивает бой. Благодаря Веному и его перехваченной части силы Сейджина, она справляется на ура. Полагаю, надо поздравить ее новостью о спасении отца. Правда, хочется сделать это после того, как Гамора найдет нужного реинкарнатора для восстановления раздробленных ног. Кстати, надо проверить, как дела у Пита. Я постоянно держу его на сенсоре, так что знаю, что с его показателем Ки все в порядке. А значит, он не умирает и вполне себе жив. У меня есть оправдание не беспокоиться о нем, и это не потому, что он главный герой. Нет, такая хрень тут точно не прокатит. Если это какая-то хреновая вселенная, то тут он сдохнуть может на раз-два. Этот парень вряд ли сдохнет по другой причине. У него есть кое-что, что делает его особенным даже среди лучших пауков, но об этом позже. Перемещаюсь к Питу и оказываюсь возле разрушенного фонтана. Вода хлещет прямо на мои кроссы, блять, бдум, а затем кто-то влетает в остатки фонтана и падает к моим ногам. О, Пит, как дела? Да знаешь, вообще-то неплохо, но не помешала бы помощь, говорит он, берясь за голову. И я усмехаюсь, протягивая ему руку. Он встает. Так вот, смотрю на полную разруху и вижу среди нее парочку отделанных копий. Пит, как всегда, умеет удивлять. Ни тебе винома, ни каких-то имбовых сил, но 5 скрулов лежат отделанные в собственном соку. Трудно представить, какие формы они принимали, но против Человека-паука это не помогло. А вот последний противник вполне себе хмырь знатный, Халк собственной персоной, точнее, его копия. Хотя не могу определить точно, ведь мой сенсор на них не работает. «Это же скрул?» – спрашиваю я. «Кто? А, ты же не знаешь. Позже все объясню». Земля под ногами дрожит, когда копия Халка бежит к нам на всех парах. Пит тут же отпрыгивает в сторону, а я остаюсь и принимаю удар, останавливая здоровяка на полном ходу раскрытой ладонью. «И не смотри на меня так удивленно, с тобой явно будет скучно играть», — говорю я, сжимая его пальцы до боли. «Аарх!» — вырывается у копии Халка, но все бесполезно. «Будь осторожен, он очень силен», — кричит Пит, захватывая машину паутиной и бросая в спину Халка. Машина шумно врезается в его широкую спину и беспомощно падает у наших ног. «Да знаю я!» — скучающе поднимаю руку и рывком вдалбливаю копию Халка головой в асфальт. «Уф, неплохо вышло!» Скрул даже принимает истинный облик и затихает. Стесняюсь спросить. Пит приземляет возле меня и чешет репу. «Ты это как его так быстро уделал? Тут вообще-то целый час потел, чувак. Да все просто, сайтом узнаешь? Нет. Короче, я просто много тренируюсь». Весело пожимаю плечами и хлопаю Пита по спине. «Не волнуйся, у тебя тоже дохрена сил, ты просто еще не шаришь». И через маску чувствую недоверие Пита, но что поделать, он ведь реально не шарит. «Да ладно тебе, просто поверь мне, ты особенный», — говорю я, складывая руки на груди и оглядываюсь. К этому времени Гвен уже находит нас и спрыгивает с паутины прямо к нам. «Парни, вы как? Все прекрасно, только что отделал пару героев в одиночку, хотя и не понимаю, как это сделал. Ну и еще Джон не помог завалить одного, круто. А ты как, Джонатан? Скорее она спрашивает, как ее отец, но страх и неуверенность мешают ей сказать напрямую. Мы ведь не так уж доверяем друг другу и еще не так долго знакомы, чтобы вешать на друг друга ярлыки, разговаривать о первых прыщах в интимных зонах и все такое. Не волнуйся, с твоим отцом все хорошо. Я вытащил его вовремя и ничто не угрожает его жизни, правда. Спасибо, Джонни, кричит она, бросаясь на меня с объятиями. Вау, не ожидал столь крепких объятий, и она жмется слишком близко. Боже, я думаю не о том, и кажется мне это нравится чуть больше, чем я думал. Кашусь на Пита, и он типа в стороне. Извините. Гвен неловко отстраняется и поднимает неловкий взгляд на нас. Все в порядке, говорит Пит, все-таки речь шла о твоем отца, так что хочешь, я тебя тоже обниму. Вообще-то я не против, улыбается Гвен, и они тоже обнимаются. Ну вот и отлично, командный дух нам не помешает, потому что тем временем по всему Нью-Йорку идет продолжительная битва, подходящая к концу. Мстители влетают на всех парах и справляются с оставшейся частью восстания, а я молча чувствую это благодаря сенсору. Скрулы гибнут как мухи, пропадая с пределов моих радаров. Как я понял, они неплохо копируют силы, но у них есть пределы. Копия Халка, например, уж больно неудачна, ведь удар ее нее был слабоват. Понемногу и я начинаю различать разницу между копий, хотя и дается это сложно. Скажем так, у них разная плотность ки, и она будто вибрирует. Не знаю, как объяснить еще. Оставшиеся недели мы с Питом, Гвен и остальными незаметно помогаем в борьбе со скрулами, защищая весь Нью-Йорк. Уже на восьмой день все заметно утихает, а на вторую неделю окончательно заканчивается уверенной победой человечества. Очередное утро после длительных ночей борьбы со скрулами. Когда я открываю слипшиеся глаза, я вижу перевернутую Гвен, которая стоит на кухне и водит ложкой по стакану. Раздаются стуки. Доносится крепкий запах кофе и пасмурной свежести после дождя. Из окна ярко светит солнце, пробиваясь сквозь хмурые тучи. И чувство в теле такое расслабленное, что лень двигать даже губами. Проснулся, да. Протираю глаза и зеваю. Можешь заказать пиццы, с пепперони и еще какую-нибудь гадость, если можно. Слушай, а где Пит? Он же вроде с нами засыпал. Уже направился на встречу с Тони Старком. О, берусь за голову и еле встаю. Черт, да я совершенно забыл про нее. Не волнуйся, Пит не обидится. Он сказал, что объяснит ему все сам. Обожаю его. Поднимаю палец и иду умываться. Он тебя тоже, усмехается Гвен. Мы болтаем через открытую дверь. С тех пор, как началась вся эта война, скрулов отделали знатно. Скажу так, героев в Марвел хватает и без нас с тобой, Джонни, так что дело это плевое. Эта вселенная так уж устроена, что при каждом всеобщем пиздеце тут все волшебным образом урегулируется. Для нас это скорее как, знаешь, как концерт или командировка, происходит раз в пару месяцев и ладно, тут смотря как вертеть, мне вот неплохо, я уже привык, и ты привыкнешь. Даже не верится, что мы пережили все это, говорит Гвен уставшим голосом, а вот для Гвен это еще тяжеловато. Через окно до сих пор видно, в каком состоянии находится город, все разрушено к чертям, как тогда, при нападении инопланетных тварей в моем детстве. Только тогда все пришлось расхлебывать мне, а сейчас супергероев так много, что можно отсиживаться в стороне и чесать задницу, запивая всю мигрень кофе. Чувствуешь эту безмятежность? Я тоже. Я только рад, что могу во всем этом поучаствовать и размять засидевшиеся косточки. Знаешь, это ведь только начало. А чем ты? Гвен ставит две чашки кофе, отбрасывает смартфон на стол и садится. Пицца на 11. Спасибо. Так вот о чем я. У нас будет много противников в будущем. Присаживаюсь за стол, охватывая горячую чашку кофе и отпивая. Заценил, это настоящий кофе, сама сделала. В благодарность за спасение отца, мило улыбается Гвен. И мне правда, приятно, потому что последний искренний подарок я получал. Очень. Так, а чем ты? Это как-то связано с тем, что ты знаешь из своего мира. Вчера под бутылку виски я проболтался и Гвен о том, что прибыл из другого мира. Пит тоже хорош, блин, подтолкнул меня. Но Гвен не выглядит испуганной и удивленной. Вопросительно выгибает бровь. Что, думал по пьяни сказал и я испугаюсь, когда отрезвею. Ну, вообще-то да, чешу затылок. Боже, почему это так неудобно? Наверное, потому что водил ее вокруг пальца все это время. Да, раньше я бы врезала тебя между ног, но тебе повезло, ведь ты спас моего отца. Уф, надо почаще так делать. Не смей, не хочу, чтобы кто-то из моих близких страдал. Ну да, извини, я не переживаю, можешь забить. Она махает рукой, отпивая кофе и смотря в окно. Лучше скажи, что нас ожидает. Это будет что-то страшное, страшнее, чем сейчас. От ее плеча тянется щупальце венома и притягивает пачку чипсов прямо к ней. Выглядит жутковато. Она берет печенье в рот и хрумкает. Не знаю. Пока все происходит абсолютно хаотично, ваша реальность другая. Спасибо, хоть не каждый день происходит такой пиздец, а раз в пару лет. Некоторые события я уже ликвидировал, например, нападение клинтерцев на нашу планету. Собратья Венома. Ага, вот только это не конец. У них еще дохрена армии и даже свой повелитель есть. Может даже вернуться. Это вряд ли, рычит явившаяся морда Венома. Они пока не двигаются в нашу сторону. Думаю, уяснили урок, но на этом точно не остановится. Рано или поздно придут, может, когда ты сдохнешь. Живут они долго, усмехается клыкастая рожа. Дык, я ведь тоже не быстро старею. Гвен косится на меня. Упс, из нас троих она более смертна. Пока рано затевать разговоры без смерти, но я хочу поработать над этим в будущем. Мы деликатно пропускаем эту тему мимо и идем дальше. Мне кажется, что после всего, Гвен будет вновь бунтовать и призывать нас не заниматься опасной херней, однако. Так что дальше, что ты планируешь? Я думал, ты будешь против моих планов. Она сжимает кружку пальцами, медленно отпивает, ставит. Я тоже так думала, но увидев этих скрулов своими глазами, а потом узнав, что мне рассказал Пит. Блять, Пит, какого хрена? Надеюсь, он не рассказал ей слишком много, потому что чем больше знает правду, тем больше мы будем в заднице. Я ведь специально молчалив как мертвец, ведь за нами могут наблюдать наследники. А эти двое даже не в курсе, кто это такие и чего они хотят. И тебе, Джонни, пожалуй, тоже рановато знать, до них еще не близко. Питу о них я не говорил, и не буду до поры до времени. Надо косвенно их подготовить без прямых подсказок. Я решила, что поддержу ваши стремления. О, спасибо, мамочка. Но мы будем делать все как положено, без лишних рисков и не влезая в каждую дырку. Разумно, киваю. Все-таки полностью переубедить ее не вышло, и ладно. Я уже понемногу собираю свою личную команду для игры во вселенский батл-рояль. Все-таки вселенских пиздецов на нас всех хватит, так что можно смело набирать участников. Вот только я не намерен набирать всех подряд. Мне нужны люди с потенциальным, сговорчивые и без психов. Гвен и Пит, тут банальные умники с адекватными взглядами и не избалованные силой. С ними проще всего. После соединения с Веномом ты стала намного сильнее, это позволит тебе угнаться за некоторыми противниками, которые появятся в будущем. Но твоего текущего уровня недостаточно для полной безопасности. Все-таки Гвен из этой вселенной имеет непредсказуемую судьбу, может даже умереть в любой момент. Чтобы не допустить этого и нужна подготовка, развитие нашего круга, сил и возможностей. Да пошел ты, хрен моржовый, я и так уже способен надрать тебе зад, просто сдерживаюсь, чтобы не навредить Гвен. Ишь какой добрый, хмыкаю я. Гвен улыбается и поглаживает этого подхалима по головке. Но вот не верю я, что Веном говорит правду. Знаю это, потому что чувствую его запас сил. Он неплохой, Веном даже какой-то козырь скрывает, но он не знает предела моих сил. Я не показывал, а скопировать все он тоже не смог, ограничен в возможностях. Не хочу быть самоуверенной сучкой, но ведь сейчас самый слабый из нас Пит. Не, в каком-то смысле она права, но это только визуально. У Пита много достоинства, включая интеллект и его исключительность. Когда речь зайдет о тотема пауков, даже я не знаю, что сказать. Мне мало о них известно. Знаю только, что тотемы пауков что-то вроде богов, раздающих силу своим владельцам. Потенциально, Пит и Гвен могут обладать куда большими силами, чем подозревают. Особенно Пит с его тотемом бесконечной эволюции. Но там есть свои «но». Например, тотем у него ёбнутый на всю голову, и с ним трудно будет договориться. Выглядит тотем как паук, и ведет себя как паук, зовут его другой. Имя как у дебила, и ведет себя так же, только еще и гордый до хрена. Но оно и не удивительно, ведь раздает паучьи силы всем паукам. Без него дорога к паучьим силам тупо закрыта. Но пока до нашей встречи еще куча времени, можно расслабиться. Именно поэтому мы будем развивать нашу команду неспешно. Я не хотел торопить вас, знаешь ли, развожу руками, указывая на нашу приставку. Даже не знаю, гений ты или беспечный придурок. На твоем месте я бы не могла спокойно спать, зная, что произойдет в будущем. А я и не то чтобы, блин, сайджинская физиология тем и крута, что я спокоен как удав. Изредка, конечно, битва дает в голову, но... Дверь в нашу комнатку резко открывается, и на пороге является Пит. «Эй, быстро ты! Ты только проснулся, везунчик, а я 7 утра на уже на ногах. Рассказывай, что там?» С интересом улыбается Гвен. Тут же раздается звонок, и нам приносит пиццу. Расстелив 4 пиццы на столе, мы приступаем к трапезе и обсуждаем все подряд. Главная тема – встреча с Тони Старком и разговор о Мстителях. Я стою в стороне и жую оставшиеся 6 пицц, которые пропадают в моем желудке мгновенно. И что он сказал? Чавкаю я, сглатывая. «Эй, не чавкай», упрекает Гвен. «Да мамочка, может уже хватит меня во всем упрекать, а ты повода не давай», отбирает мой кусок и кладет в рот. «Ну, в общем, мистер Старк предложил мне вступить в Мстители», оглядывает нас Пит с улыбкой на губах. «Круто, правда? Сам Тони Старк оценил мои возможности и предложил стать его протеже, ну и коллегой. Скорее сосунком на побегушках», усмехаюсь я. Гвен стреляет глазками. «КХМ, извини, Пит, не хотел портить твой триумф». Ложу кусок пиццы на коробку и отряхиваю пальцы. «Но знаешь что, тебе есть вообще дело до Мстителей? Скажи честно». Тут образуется тишина, и мы с Питом смотрим друг другу в глаза. Он поджимает губы и отводит взгляд. «Слушай, знаешь, если честно, я еще не обдумал. Джон не просто боится, что ты сбежишь от нас к Мстителям», откидывается на спинку стула Гвен и усмехается. «Кха спалила меня, чертовка. А ты, Гвен, ты думала об этом? О чем?» Она выгибает бровь, суя кусок пиццы в рот. «О вступлении в Мстители. Это же так круто, мы можем стать героями, как Халк или Тор, или Железный Человек», улыбается он. «Неа, неинтересно. А, да скучно там, и весь этот официоз не для меня», пафосно машет ручкой на уровне горла. «Ты же понимаешь, что этот железный чел прибежит тебя и будет использовать как принеси подай, иди нахрен не мешай. Все взрослые так делают, и он будет так делать, будь уверен». Улыбаюсь на слова Гвен и прикрываю усмешку ладонью. «А ты чего ржешь? Тебя ведь даже не пригласили». «О, да ну, обидно. Хотя нет, мне совершенно плевать. А знаешь почему?» Достаю телефон и показываю экран. «Личное сообщение от Тони Старка. Он хочет встретиться со мной лично». Гвен перестает есть и внимательно смотрит, а Пит моргает. «Ну ладно, допустим, он пригласил тебя лично, но ведь то же самое и со мной, да, тут мы равны, поэтому я не знаю, что ты так удивляешься». «Эх», Пит поглядывает на нас, кривя губы. «Черт, я думал, вы оба согласитесь вступить в Мстители. Я теперь что, должен как-то отказать ему?» «Да, в каноне Питер тоже отказался от вступления Мстителей со старта, оставив близкую связь с Тони Старком, так что фактически я ни на что не повлиял. Вот только союз с Тони неплохой вариант». Кладу руку на стол. «Мы обсудим другой вариант. Прочитать больше глав и поддержать автора можно на Бусти». Глава 23. Взаимодействие, восстановление и тайная жизнь. В лаборатории Пита, которую мы сняли совершенно недавно на мои бабки. Большое здание на обочине Нью-Йорка, похоже на здоровенный ангар. Тут огромная площадь, чистые белые полы, и ничего, пустовато тут, улыбчиво говорю я. «Только же заехали, но я уже успел кое-что обустроить. Веди меня, мастер Паркер». Проходим в самый угол и останавливаемся у мини-лаборатории. Питер включает комп и показывает на данные. «Помнишь, мы изучали твою кровь на наличие мутаций?» «Ну да, и что там?» «Я уже и забыл про это дерьмо», решив, что мутация обошла меня полностью, по сути, отрезав меня от тотемной силы паука. «Да я и не в обиде. Как таковой мутации у тебя нет, хотя я и не знаю почему. Мы оба с Гвен мутировали. А вот я примерно знаю почему. Но кое-что в тебе все же изменилось. Видишь вот здесь? Да уж, мои клетки вели себя иначе, чем на прошлых образцах. Может, ты помнишь какие-нибудь изменения в тот день, когда мы с Гвен стали пауками? Помню только неплохие ощущения легкости, и все. МММ странновато. Проведем еще исследование с новым оборудованием. Я, кстати, кое-что позаимствовал у Старка», усмехается Пит, выводя на экран какую-то железную махину, похожую на капсулу. «Это самый подвинутый сканер, а вот эта штука что-то типа 3D-принтера, только создает сложные устройства. Интересно, киваю я, замечая еще одну вкладку с именем костюм. А это что? А, это подарок от Старка. Гляди, нажимает пальцем на часы, и его потрепанный видок накрывает нанотехнологичный костюм паука, который выглядит в 1000 раз лучше его обмотков. Присвистываю и хлопаю в ладоши. Если я прав, эта штука наделяет его чуть ли не целой группой супергаджетов, от мини-бомб до сканеров и прочей херни. А еще это значит, что Старк следит за ним. А неплохо, за бесплатно дали? Да, наверное, надеюсь. Придется же отрабатывать. Да, киваю. Ладно, забей. Сможешь наделать такие костюмчики сам? Увы, до такого уровня мне далековато, могу только во всякой химии помочь и мелкие примочки типа веб-шутера. Киваю вновь. Не помешает в будущем найти какого-нибудь продвинутого инженера к нам в команду. Кто бы это мог быть? Пит в будущем может и сможет придумать штуки получше, но на уровень Старка точно не потянет. Ладно, с технической составляющей как-нибудь разберемся, а пока придется без этого. Может, просто поговорим с Тони, и что ты предлагаешь? Не знаю, но мужик он добрый, поможет. Я бы не хотел превращать все в слишком тесный союз. Контракт на взаимную помощь подразумевает условия взаимной помощи или денег. Быть его работником я не хочу, а денег у меня не так много, чтобы позволить его изобретение. Там суммы потолок пробивают и устремляются к космосу. Типа десятки миллионов за один костюм или даже больше, если новейшая наномодель. Конечно, можно схитрить и наварить баланс до подходящего уровня через космические торги, но тогда привлеку слишком много внимания. Пит даже не подозревает, какую дорогую брюлю ему подкинули. А знаешь что, давай разберись с этим вопросом сам, ты ведь наш дипломат. Кладу руку на плечо Пита и вижу его удивление. Ты что, гонишь сейчас? Ну а что, ты же сам этого хочешь. У нас команда. Я согласен. Костюмы всем, но если Старк одобрит, дополнительный контроль и поддержка им не помешает, но уж точно не мне. Да и держу пари, Гвен откажется от костюма, у нее есть Веном и личные терки с правительством. Папочка у нее не раз лиху давал, когда свою же дочку чуть ли не подстреливал, принимая ее за преступницу в маске, такие типичные семейные разборки. На почве этой хрени у нее врожденное недоверие всему, что связано с политикой и, как она выражается, официозом. А что же Гвен? Пожимаю плечами. Думаю, она будет не против. Тук-тук. Мы с Питом переводим взгляд на вход в нашу лабораторию. На пороге появляется тот, о чем шла речь, не шибко высокий щетинистый мужик в пиджаке и очках. Важно проходит внутрь и останавливается возле нас, хлопая в ладоши. Вижу, вы тут уже обустроились, парни. Что такое, не рады меня видеть? Да нет, вообще-то, сэр, очень даже рады. Привстает Пит. О, вижу, изучаете мои проекты. Как, кстати, костюмчик, по размеру. Да, вообще прекрасно сидит. Я в полном восторге. Они пожимают руки, и Тони поворачивается ко мне. Тони Старк, а ты, должно быть, Джонатан, верно? Приятно познакомиться. Пожимаю руку Тони, что вас привело в наше скромное убежище. А я думал, меня будут обвинять в несанкционированном проникновении. Усмехается он, глядя мне в глаза. Вообще-то я пришел поболтать с тобой и Питом, но немного подслушал ваш разговор, и мне кое-что стало интересно. Вы ведь планируете делать что-то типа своей группы героев, так? А во, быстро он прошарил, что к чему. Вообще-то, я не совсем уверен, что это будет именно группа героев. Улыбаюсь я без всякого напряжения. И я не против, что вы здесь. Ясно. Это приятно слышать, потому что мне казалось, вы, мистер Джонатан, избегаете меня. Неужто я тебя чем-то испугал, Джонни? Я ведь никому из вас не хочу зла, поймите. Я скорее на вашей стороне. Мои коллеги даже думают, что вы в некотором роде лезете не в свое дело, но я считаю, что без талантливых новичком нет будущего. Я вообще совсем согласен, сэр, кивает Пит, поглядывая на меня. Вот в чем проблема Пита: он слишком молод и еще ничего толком не добился сам, поэтому он нуждается в признании. Я его понимаю, но у меня такого желания нет. Я уже столько всего натворил, любой обзавидуется. Но вообще у меня нет причин враждовать Стане или ставить ему рога. Я полностью расслаблен и готов сотрудничать. Вздыхаю. А ты, Джонни Бой, что, не готов еще поразмыслить о нашем скромном союзе? Ты ведь сам хочешь развиваться. Я это уважаю, особенно в молодежи. Да, мечтаешь о своей команде? Клихой ковбой, хочешь рассекать по пустыне и бить плохиши? Наигранно он заряжает невидимый револьвер и пафосно стреляет, подмигивая мне с улыбкой. Но ведь вы еще маловаты для этого, разве нет? Я бы мог вам помочь на старте, а дальше уже как пойдет. В этом есть зерно логики, но я обещал себе и Джонни, что буду делать, что хочу и не обменяю свободу на всякую чушь. У нас нет определенного лидера, и каждый решает, как ему поступить самостоятельно. Говорю я, вы можете договориться с Питом или с Гвен, подписать контракт, обмениваться чем хотите, но я в этом не участвую, по крайней мере официально. Так, ясненько, предпочитаешь гордым волком ходить. Тони с некой игрой переступает с ноги на ноги и снимает очки, складывает их в руках. Понимаю, действительно понимаю, но боюсь, что не могу оставить все как есть. Ты, Джонни, он тыкает меня в грудь очками, парень умный. Должен понимать, что взрослые дяди это все так просто не оставят. Они будут следить за вами и не позволят геройствовать без разрешения. Нью-Йорком и всей этой героической заварушкой управляют взрослые. Хочешь ты этого или нет, но все мы кому-то подчиняемся. Я вот своей жене, он пожимает плечами, так что обдумай мое предложение как следует. Заканчивая разговор, Тони разворачивает и уходит. Один вопрос. Мэм, да, как много вам известно обо мне? Спрашиваю я. Как бы сказать не так много, ты парень загадка, и в этом проблема, Джонни. Тобой интересуется слишком много людей, и никто не знает, что от тебя ожидать. Будь осторожен, паренек. Разговор с Тони оставляет небольшой осадок у вздыхающего Пита, и мы продолжаем разговор наедине. Так что скажешь, по-прежнему не знаю, пожимаю плечами, они ничего толком не знают, кроме того, что я кому-то надрал зад, и то поди с твоих слов. Извини, я думал, что ты тоже хотел в Мстители, поэтому похвастался тем, как ты легко отделал Скрулла Халка. Хе-ха, не удивлен. Перемещаюсь я одним вечером на планетку с Гаморой, тем реинкарнатором, который обещал спасти отца Гвен от участи калеки. Жирдяй-реинкарнатор выглядит как набухший от жира смердяй, толстые мешки кожи свисают с лица, и цвета он болезненно желтого, глаза пустые. Он сидит у огромного компа среди серебряных стен. Мы как будто в какой-то искусственной скорлупе. Что это, черт возьми, за место вообще? Спасибо, хоть окно есть на космос. Передо мной лежит тело Джорджа Стейси. Уже до хрена времени он числится пропавшим без вести на Земле. Ну как, доволен починкой? Спрашивает Жердяй. Доволен. Сколько с меня? 10 миллионов кредитов. Че нахрен? Да за эти бабки можно целый космический крейсер купить. Я немного привираю. К кому ты меня привела вообще? А что ты хотел? Стервятник, лучший реаниматор в галактике. Ты просил срочную услугу вне очереди, ты ее получил. Мне вообще еле как удалось до него достучаться, и то благодаря твоим связям. А так это ты тот самый Сейджин, усмехается стервятник. Чего смешного? Да так, просто благодаря тебе у меня в какой-то световой год прибавилось работки. А да-да, помню, сухой, противный голос выходит из тени, и им оказывается сморщенное, похоже на высохшую лесоподобное существо с сигаретой. Ты таких типчиков до усрачки отделывал, что мы еле их органы сращивали обратно. Ха-ха-ха, помню, помню. Даже как-то один титан был. Черт, из какой хрени он вообще состоял? Да какая-то херня типа платины или обсидианита 6. Взмахивает лапой жердяй сервятник. Выгибаю бровь и сжимаю переносицу. Да, чё-то такое точно было. Сам замучился с ними, я еще тогда мелким был. Ручки маленькие. А, так вот почему раны такие мелкие были. Ладно, все, хватит. У нас время не бесконечное. Ты платишь или как? За спиной Гаморы и моей появляются по два огромных ублюдка, похожих на орка. У одного из них железная челюсть, а другой в руках держит огромную пушку. Босс, не в обиду тебе, но если этот парень реально тот самый Сейджин, я рот ебал с ним дела иметь. Высохшая лиса и жердяй переглядываются, начиная хохотать. Тоже верно, что это я, сам видел какую херню он сотворил. Так что, Сейджин, будешь платить или придется на счет твоей подружки кидать? Тебе плохо не будет, но мы хотя бы репутацию поправим и найдем козла отпущения. Вновь выгибаю бровь, смотря на жирного придурка с охреванием. Он типа хоть понимает, что я просто убить его могу и все нахрен. А тебе не кажется, что он вас просто грохнет и дело с концом? С натянутой ухмылочкой говорит Гамора, а сама потеет как та еще сучка. Все-таки охрана у стервятника не херовая, можно и получить. С трудом сдерживаю смешок. А вот типы вокруг нас тоже на очко приседают. Ладно, махаю рукой перед лицом. Брлик, я оплачу все сполна и даже больше за деловой союз. Достаю инопланетный аналог телефона и открываю банк. Там как раз 150 тысяч кредитов, а этому жирному всего десятку надо. Я то переживал, что дороже будет. Все-таки лучшие механик-органики. Доволен, лишние 5 накинул. Зачем? Я больше необходимого не беру. Принципы. Ишь какой. Мне отдай, если тебе мало. Жирный козел, рычит сушеная лиса и толкает того в жирный бок. Заткнись нахрен, мохнатая падаль. Ах ты ебучий жердяй. Поднимаю ладонь в раздражении, и все тут же затыкаются. Мне плевать, что ты там не хочешь. Я перевел деньги, так что будь добр, сожри их. И вот еще что, я заплатил по своему тарифу. Потому что я охуеть какой добрый и шедрый. Усек, жердяй медленно кивает, вместе с ним зачем-то и сушеная лиса. Дальше, девчонку если кто тронуть задумает, убью нахрен. Можете даже каждому, кто придет и скажет вам, пойду за ее задницей, говорить, что я его прикончу, и его семью, и всю его планету, и далеких родственников, и всех нахрен порешу, короче, окей, они вновь кивают, отлично, это усекли, если в следующий раз она придет с просьбой, принимать ее без очереди, я всегда буду сверху платить пятак за эксклюзивность, но, если надо, будет еще больше, но мужик у нас иногда такие посетители, что им хрен откажешь, хрипит лис, затягивая сигаретку посильнее. Да они нас просто грохнут нахрен и никто тебе не поможет, с очередью или без. Тогда по усмотрению, хер с ним, но чтобы быстро, окей, щелкаю пальцами и разворачиваюсь на орка, если понадобится, сам приду и грохну того, кто залупать будет. Орк сглатывает. Ну все, мы уходим. Пойдем, беру Гамору за руку, касаюсь тела отца Гвен, кстати, а че с ним, когда оживет? Тело у Джорджа бледное, он старик, но как будто помолодел даже, не двигается, хоть дышит, спасибо. Ну мы ему короче пару органов заменили, немного улучшили ходовик снизу, и загнали пару улучшений в задницу, чтобы в следующий раз не сломалось, затягивается лис, деловито указывая на каждый участок кожи по отдельности, я ему еще хотел стальной хрен приделать, но жердяй сказал лишак будет, переплата, че нахрен? Все удивляются, а я вообще в ауте. Медленно оборачиваюсь на Гамору, она такая вся, я не при делах. Вы должны были его починить, а не модернизировать нахуй. Так ж, мужик, как починить то, если он разъебан почти целиком был? Человеческая органика с твоей земли так сразу не берется, да и стоит дохера. Короче, пришлось замену искать. Вот и ебанули что было. Шлепаю себя по лицу, и я сгибаюсь над телом Джорджа. Да не парься, мужик, я тебе отвечаю, все вообще нормас будет. Он как новенький ходить будет, даже помолодеет слегка. Помолодеет, на лет так 20. Мужик, начинает нервничать высохший лис. Вся комнатка буквально кипит от напряжения, и я наконец выдыхаю. Могло быть и хуже, усмехаюсь я, и начинаю смеяться. Подумаешь, сделали мутанта из отца моей подруги, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Блять, да какого хуя вы ржете вообще, уёбки? Бью по столу я, и еле сдерживаю силу, чтобы не разъебать тут все. Короче, слышите меня, в следующий раз без ебучих модификаций. Вновь обхватываю руку Гаморы, закидываю Джорджа на плечо и телепортируюсь. Фу-ух, я думал, он нас реально прикончит, блять. Да уж, с этим Сейджином шутки плохи. Но тип он забавный, мудро замечает жердяй. Орки кивают. Кстати, как думаешь... А про сожрать деньги он сказал реально или это метафора типа, и все вчетвером серьезно думают. Ранее утро, я лег спать в 2 часа ночи после просмотра «Звездных войн» с Питером и Гвенна, сейчас просыпаюсь аж в 6, тайком открываясь от постели. Почти не дрыхнул, за окном только встает солнце, в воздухе прохладный, приятный запах следующего дня. Пробегаю мимо сопящей Гвенны, забегаю в ванную, умываясь теплой водой, беру с машинки модные очки и напяливаю. Телепортируюсь на балкон, чтобы не разбудить ребят, и срываю висящую рубашку с джинсами. Натягиваю на себя и ощущаю запах свежести. Тут же спрыгиваю с балкона и телепортируюсь в Москву. Разница между Москвой и Нью-Йорком – 7 часов, так что сейчас на родине час дня. Забегаю в кофейную «Русская заря» и заказываю кофе. Осушаю за раз и бросаю кофейный стаканчик в мусорку. Приветик, опускаю взгляд вниз, и вижу низенькую девушку, милая. Не хочешь потусить? С ней еще парочка не самых плохих лиц, но я вежливо улыбаюсь и прощаюсь. Извините, девочки, но мне пора. Кашусь на запястье, а там часов нет. Эй, какого хрена, Джонни? Впрочем, там, куда я иду, они будут лишними. Новый телепорт, и я оказываюсь в пропотевшем, затемненном помещении. Среди кривых металлических полов, ржавчины и глухого грохота. Лишь через время понимаю, что это металлический коридор в стальном мире, где все проржавело к чертям и забито мусором. Выхожу из темного коридора и выгладываю в яркое помещение с железной клеткой, за которой стоит открытая арена. По бокам дрожащие от шума трибуны с инопланетными мордами разных видов. Уа-а-а. Вой толпы прямо по курсу, а сбоку недовольная зеленая моська Гаморы. Мы на арене боев без правил. Ты опоздал. Прости, немного проспал. Гамора хмычет и махает идти за ней. Мы идем вдоль трибу, и я оказываюсь на арене. Скидываю рубашку и очки на Гамору, оставаясь с голым торсом. Чужие голоса и пробивающий гонг, все это белый шум, который я пропускаю мимо ушей, улыбаясь тому, что меня ждет впереди, а именно мясо и кровь. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Let's go в отрывное путешествие с Джонни. Глава 24. Мясо и кровь. Правила свободной галактики. Хочу немного поговорить с Гаморой перед мясорубкой, но не успеваю даже открыть рот, как на меня бросается трехметровая свинота с другой стороны нашего ринга, и свинорыл нападает первым. Огромная лапа пролетает мимо, врезаясь в мнущуюся металлическую сетку. «Эй, ну всегда они так!» — весело выкрикиваю я, ощущая жар в венах. «Ты ведь опоздал, придурок!» — кричит на фоне криков Гамора. «Иди сюда, малявка!» Для разминки это даже не походит. Вонючая свиноматка с неуклюжими движениями, ну и что с тобой делать, падла этакая? Сцепляя два жирных кулака, свинорыл бросает их в меня и натыкается на раскрытую ладонь. Пинаю его в трясущийся жир ногой, и он отлетает. Фу-ух, подпрыгиваю и разминаю шею. Эй, сколько еще сегодня? Пока что 3, кричит Гамора. ММ маловато, но этот парень совсем никуда не годится. Первый бой заканчивается крайне быстро, когда я вбиваю его жирную рожу в металлический пол. Кровь расплескивается во все стороны, и я даже ловлю пальцами выбитый зуб. Усмехаюсь и кидаю его Гаморе. Она устало хмыкает и выбрасывает его обратно в меня. Эй, с победными трофеями так не поступают. И у нас есть первый победитель, Джонни. Я ху-ху. Пару прыжок и раскинутые руки. Приветствую одобрение толпы и усмехаюсь. Рывок назад и падаю на ограждение спиной и раскидываю руки, чтобы удержаться. Свинорыла уносит громилы, я жду следующего. Мне кажется, или у этого ублюдка даже кровь воняет. Стряхиваю руку от крови и кривлюсь. Гамора встает сбоку, совсем рядом, и вздыхает. Не знаю, тебе ли не плевать, кого отдирать, ну вообще, не особо. За этого дадут всего 1 000 000. Всего, впрочем, неважно. Я и так в достатке. А ты что хотел? Против тебя никто не хочет бодаться. Все знаю, кто ты такой и что можешь. Смотри, она кидает палец за спину, и я мельком вижу переговаривающихся громил. Они были чемпионами до тебя, каждый по одному разу, и теперь все ждут, когда ты свалишь, чтобы продолжить бизнес. Эфу, да и хрен с ними, скоро об этом узнают все, и что тогда делать будешь? Даже тут уже начали ходить слухи о твоем альтер-эго Сейджине, усмехается Гамора. Кошусь на нее с подозрением. Только не говори, что ты рада этому. Еще бы, ты тратишь драгоценное время на мордобой с отбросами, в то время как Танос, Ронан и остальные узурпаторы охотятся на камнями бесконечности. Только не опять, я серьезно, Джонни. Шумно вдыхаю, и клетка начинает дрожать от чужих шагов. На арене появляется новая морда, только на этот раз целиком из камня. Плохо, я люблю, когда хлещет кровь, но так тоже сойдет. Отталкиваюсь от железных прутьев и стираю пот, не от усталости, просто здесь пыльно и душно, а еще воняет протухшим мясом и кровью. Следующее мясо валится на арену и проигрывает мне спустя минуты игры, и я вновь падаю к Гаморе. Еще не удовлетворен, за этого половину от прошлого. ТЦ, ты хочешь расстроить меня деньгами? Вскидываю руку, да мне вообще насрать. Ты знаешь, зачем я здесь? Ха-а, вздыхает уже Гамора, помяв губы. Ладно, я поняла, ты поехавший маньяк, тебе хочется крови, но дело же не только в этом. Твои друзья вообще знают, чем ты увлекаешься каждую неделю? Она указывает на разбитую рожу каменного гиганта, которого уносит с арены, тупорылый мордобой и смертоубийство ради развлечения. Не пытайся давить на меня, используя их, они ничего не знают и не должны. В жизни, знаешь ли, вообще не обязательно все знать. Тогда я точно тебя не понимаю. Я уже говорил тебе, что камни под контролем. Я отметил парочку из них своей ки, и теперь они на локаторе. Если я буду таскать их с собой, тогда ты или кто-то еще пострадает, понимаешь? Кашусь на нее я. Гамора наклоняется ко мне и с холодом шепчет. Тогда уничтожишь их. Уничтожь каждый из них, чтобы все наконец закончилось. Моргаю, отвожу взгляд. Она что, серьезно? Уничтожить камни бесконечности, когда их можно использовать? Мы это уже проходили, остынь, девочка. Ну уж нет, усмехаюсь я, поднимая руки в сторону нового соперника, который медленно идет ко мне. Вижу его серую харю между пальцев и посмеиваюсь. Ты знаешь, я не хочу рисковать, лгу и не краснею. Уничтожу камни, и будет совсем не весело. Я хочу гонку больше азарта, больше безумных сражений за безделушки, больше экспрессии. Расскажу об этом Гамаре, и она назовет меня безумцем, и будет права. Впрочем, она и так догадывается и до сих пор со мной, так что мы оба безумны. А если серьезно и отбрасывая саиджинскую тягу к насилию, я не хочу лишать нашу вселенную ценного источника защиты. Есть вселенные, где они опасны и подлежат уничтожению, но наш мир – это исключение. Тут есть я, и я все проконтролирую. Гамора еще не знает, на что я способен. Может, пора немного показать? Встаю на ноги и разминаю плечо. Знаешь что, и что же? Выгибает бровь она. Помимо камней бесконечности в мире хватает угроз, и избавившись от одной, мир не спасешь. Одна за другой будет появляться все больше и больше проблем, которые придется разгребать, хочешь ты этого или нет. Я предпочитаю наслаждаться жизнью и не лезть в дерьмо раньше времени. Сечешь? ХМПФ, ты не понимаешь, о чем говоришь. Камни – это совершенно другой масштаб. Кашусь на нее и покачиваю головой. Да знаю я, что это за масштаб, дура. Я знаю намного больше, чем ты и твой папа Штанос, и даже ебучий Галактус. Но речь сейчас разве об этом? Короче, не парься. Я размялся, и мне надоело избивать слабаков, так что пора кое-что проверить. Кое-что, только давай без взрывов. У нас и так тут проблемы с оппонентами. И встречайте нового соперника нашего прекрасного чемпиона Джонни. Синерожий оратор, напоминающий подкачанного Арнольда Шварценеггера, выбрасывает руку в сторону нового соперника.